Когда мы прибыли, у нее еще был врач. Хобарт безмерно обрадовался нам, едва не бросившись мне на шею. Домашний врач вышел из спальни. — Поздравляю, Хобарт, — радостно сказал он. Елена, на удивление, хорошо все перенесла. Никаких следов нервного потрясения, только ужасная злость на гангстеров. — Мы можем с ней поговорить, доктор? — спросил я после того, как Хобарт нас представил. — Без сомнения. Когда вышла Елена Хобарт, мы сели к столу у окна с видом на берег. Миссис Хобарт, правда, выглядела усталой и ослабевшей. На ее лице оставались красные пятна следы пластыря, которым гангстеры заклеили ей глаза. Но, за исключением этого, она производила впечатление свежей и бодрой. — Расскажите, пожалуйста, все сначала, — попросил я. Она изложила историю своего похищения в целом так же, как Линда Бреннер, ее подруга. — Бедная Линда, — продолжала миссис Хобарт. — Они били ее. Я, к сожалению, поздно заметила, что она подавала мне знаки, стоя под окном. Когда позже гангстеры вытащили ее из машины, я уже подумала, что пробил ее последний час. — Гус, пожалуйста, будь добр, пригласи ее сюда. Я хочу ее поблагодарить. Хобарт вышел, чтобы распорядиться. Его жена продолжала свой рассказ. Мы ехали всю ночь. Однажды они остановились у бензоколонки и проверили давление в шинах. Я лежала на заднем сиденье и была накрыта шерстяным одеялом. Один гангстер сел рядом со мной и сказал, чтобы я не шевелилась, иначе мне будет плохо. Кричать я и без того не могла, так как они заклеили мне рот, так же, как глаза, противным пластырем. — Минутку, — перебил я. — Вы смогли услышать, что говорилось? На бензоколонке была женщина. Мужчина за рулем спросил ее, который час, так как его часы остановились. Она ответила: половина третьего. Через 20 минут мы продолжили путь по ухабистой дороге, затем машина въехала в гараж или сарай, меня провели в комнату, окно которой было закрыто. Снаружи кто-то завесил его шерстяным одеялом. Я увидел это, когда один из похитителей снял с моих глаз пластырь. Они дали мне 2 сваренных вкрутую яйца и чашку горячего чая. Потом снова связали. Один человек постоянно сидел на стуле у двери. Я думаю, что меня держали на ферме, так как я слышала мычание коров и кудахтанье кур. Через несколько часов над домом пролетел самолет. Я услышал, как мужчина у двери сказал другому, что сейчас 9:20. В полдень я снова получила крутые яйца и кусок колбасы с 2 кусками черного хлеба. Попросила у мужчины, который принес еду, глоток воды. Он вышел и вернулся с кружкой, у которой не было ручки. Вода на вкус была довольно горькой. Сразу после этого мне снова заклеили глаза и рот и вывели. Только эта машина была больше. Мы проехали примерно такое же расстояние, насколько я могла оценить. Наконец меня высадили. Один из похитителей схватил меня за руку и отвел к придорожному кювету, где заставил сесть. Машина тут же уехала. Я сидела там, наверное, с 1/4 часа, пока меня не нашли. Мужчину, который ее нашел, звали Виборг. — Гангстеры разговаривали между собой? — спросил я. — Немного. По пути туда они были безмолвны, кроме разговора на бензоколонке. На обратном пути один сказал, что они должны позаботиться о деньгах, так как он не позвонил. Кого они имели в виду, я понять не могла, так как они не называли имен. — Большое спасибо, миссис Хобарт, — сказал я и поднялся. Вы держались мужественно. — Кстати, не знаете ли вы этого человека? Я показал ей фото Теда Боумана, но она покачала головой. — Теперь мы должны откланяться, — пояснил я. — Мы должны сразу же начать розыск. — Так вы полагаете, что сможете что-то предпринять по моему описанию? Я же ничего не видела и не слышала. — Вы были более внимательны, чем хотелось бы похитителям, — сказал я, улыбаясь. Хобарт проводил нас.